чувствую, пора прощаться, все решительно к тому, не угодно ли вам собраться у меня в моем дому, будут ужин и гитара, и слова под старину. Я вам буду за швейцара, ваши шубы отряхну, и за ваш уют радея, как у нас теперь в ходу, я вам буду за лакея, и за повара сойду. Приходите, что вам стоит, путь к дверям не занесен, Оля в холле стол накроет на 14 персон, ни о чем не пожалеем, и с бокалом на весу я последний раз хореем тост за вас произнесу. Нет, не то, чтоб перед светом буйну голову сложу, просто, может, и поэтом вам при этом послужу. Был наш путь не слишком гладок, будет горек черный час, дух прозренья и загадок пусть сопровождает нас.